Адыл Якубов. «В этом мире под лунным». Роман. Жизнеописание великих ученых Средневековья Абу Райхана Бируни и Абу Али ибн Сины, основанный на достоверных фактах, а также на легендах седой старины. Москва. Известия. 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.